Собачьи растения. Кендырь. Примечание. Буквально «dog ban» — английский «собачий яд». Оно, как и многие другие садовые растения, для собак является ядовитым. Сведина кроваво-красная. Примечание. Буквально «dogberry» — английский «собачья ягода». Конец примечания. Маргаритка или собачья ромашка. Дикая роза, шиповник или собачья роза. Гребенник или собачий хвост. Собачьи пальцы. Пупавка вонючая или собачья ромашка. Пырей ползучий или собачья трава. Лишайник пельтигера или собачий лишайник. Примечание. Раньше считали, что это растение является средством против водобоязни. Конец примечания. Пролеска многолетняя или собачья ртуть. Чернокорень или собачий язык. Фиалка или собачий зуб. Собачье дерево. Кизил. Примечание буквально «dogwood» английский, собачья древесина. Конец примечания.